Страдание мети, не забудь в своем хождении лишь одно, что страдать нам в этом мире сон. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновения давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о Спаситель, дай мне радость на пути. О, не бойся преткновений на пути, как устанешь, буду я тебя нести. Я назвал тебя по имени, ты мой, приведу тебя к отчизне дорогой. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновения давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне радость на пути. Ты не бойся преткновений на пути, помогу тебе тяжелый крест нести. Я прошел такой тяжелый долгий путь, на груди моей ты сможешь отдохнуть. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновения давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне радость на пути. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновения давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне радость на пути.